просто заключительный пункт из уже перечисленных последствий визита в не пережившее его Золотое княжество, мягко говоря, выбил из колеи, причем не то что наивного Славика, но и матерого Кима. То, что завертелось в мире после гибели княгини Рахмановой с ее боярынями, а точнее то, как это осветили и продолжают использовать сильные мира сего, просто обескуражило Силина. Про явно не просто так поведанную ему Рябовым историю городка Фарбенцы говорить нечего. А тут еще и девочки порадовали, когда, после возвращения возлюбленного из его непростого похода назад в тихую, так сказать, гавань, снова к душевному теплу и уюту, встретили его неласково. Кто дуется, кто бойкотирует, кто вообще с претензиями наезжает, виня во всех тяжких грехах. И пусть Силин довольно толстокош, но ему все же стоило некоторых усилий, дабы сохранить доброжелательность с хладнокровием и, не принимая близко к сердцу, относиться проще, успокаивая себя мыслью, что это он использует всех вокруг, а не наоборот. Однако ж юношеской его части все-таки несколько обидно было. Так что ласковая Оленька, которая только что прям вплыла в покой задумчивого юноши, чье сердце было ранено, оказалась очень кстати, и сейчас уж он получит разрядку, и моральную, и, ясен пень, физическую. Но это не точно. Господин, смиренная Нго припадает к вашим ногам, готовая к бою ли уж ждет вашего приказа. Порочная Лео Ольга готова утолить жар ваших чресел, обрадовала новостями Гаус, скинувшая свой шелковый халатик, ранее накинутый поверх, ничего, да еще и ничего такого ничего сглотнув. Ну, я так и думал, вздохнув, отложил Силин не просто ведь так извлеченный им из кармана кинжал и уставился своими зажмуренными глазами на павшую ниц, как видно. Теперь другую Ольгу Ильиничну, чья аура определенно претерпела некоторых изменений. Энергетика женщины стала куда оснащеннее, так сказать, и пусть ни резерва, ни энергоканалов не появилось, но вот отчетливо видимое видением та самая фиолетовая гантель от головы, через шею и в грудь, если, конечно, соотнести ауру с физическим телом, вполне себе присутствует. Не такая, правда, массивная, как у Рахмановой, и уж точно не столь яркая, как фиолетовая сфера Силина. А значит, это всего лишь скромный накопитель энергии Круа, который математичка Гаус, наверняка одержимая убиенными боярыней Белолобовой и княгиней Шац, вполне себе теперь орудует, став крепче, сильнее, быстрее и, должно быть, неуязвимее. В плане возможности залечивать повреждения, главное, чтоб заряда хватало на то. А тут как раз возникает вопрос, где суперучилка будет брать эту самую Круа? Ведь она не накапливается из окружающего пространства, как это происходит с маной, когда та втягивается насосиком в полость резерва из окружающего магафона. Ведь, если судить по наблюдениям Вячеслава, владетели получают эту фиолетовую энергию от своих колдунов, расплачиваясь с ними как раз маной для запитки по умолчанию 10 активаций в день тех, очень с умыслом получается, с кольцами дарованных способностей. Судя по всему, то видимое лишь введение нечто, которое откачивается из золотых колец подданных и затем утекает по специально протягивающимся энергонитям куда-то в центр княжества, наверняка аккумулируется где-то в волшебном саду, в итоге преобразуясь там в фиолетовую Круа, похоже, составляя казну ее светлости. Между прочим, по результатам обследования завядшего сада Рахмановой в Нижнем, все магическое там рассыпалось прахом и кроме скучных, пусть и диковинных, но лишь плодово-ягодных растений ничего интересного Силиным там, увы, не было обнаружено. Даже большой шатер княгини исчез, а колечко с ним, скорее всего сейчас в неподвластном кармане павшей золотой. Хотя, может быть и какая-нибудь диадема, например, за него отвечала. В общем, голяк, только мандаринов всяких нарвал полный карман. Ну так вот, собираемый с подданных Круа, судя по всему, и пользуется их владетель, подзаряжаясь сама и, похоже, делясь с обеими своими вассалами. Хаэм, а эта идея, дай-ка свою руку, потребовал новоявленный сюзерен той, кому в следующий миг передал немного своей Круа прямо по руке, чем слегка повысил фиолетовость ее гантельки. Ну, понятно теперь. Что ж, Гаус, буду, кстати, так тебя называть, когда обращаюсь ко всем троим поморщившись, и по имени, когда к кому-то отдельно. При свидетелях, ясен пень, в соответствии с ситуацией. Так вот, если я верно понял, то твоя небесконечная сила теперь зависит только от меня, ибо стать вассалом кого-либо из владетелей ты не можешь, иначе давно бы уже рванула к ним на поклон. А потому как для них ты, я полагаю, это нечто противоестественное, то боишься, что, даже не выслушав, тебя грохнут. Так, вам бы книжки писать, господин, расплылась в улыбке поднявшая голову красотка, в которой впрямь теперь узнавались черты как Ольги, так и Люснго, хотя и оригинальные белолобого шац наверняка отметились, ну и которая теперь с неким лукавством поглядывала на чуть напрягшегося собеседника, уже завершившего сеанс видения и своими теперь глазами смотревшего на то, чем и впрямь не дурно бы, это самое, жар в чреслах унять. И дамочка, конечно же, это заметила, добавив в голос призывной томности. Но все проще, это просто любовь. Не гони, а то я сам тебя сейчас от греха подальше грохну, чтоб не опасаться удара в спину однажды, с трудом, но не повелся на такое недоверчивый Силин. Ну хорошо, если господин предпочитает менее возвышенный слог, и без цинизма ему столь неуютно, то скажу так, тело Гаусс, без всех тех преобразований, кои являются обязательными для всех владетелей в момент пришествия, очень уж слабое, да как, впрочем, и у любого лишь человека. Вот и выходит, что теперь прямо-таки зависимо от вашей круа, мой, давай на ты и без кривляний, ага, без твоей круа, короче, ломка начнется, да и вообще, разве это жизнь без нее? Кто вкусил силы, знаешь ли, редко когда может найти в себе сил, звеняя за каламбур, дабы отказаться от возможности быть сильным. Примерно так. И да, другие их светлости, если бы вместо тебя я попросилась к ним, сразу же убили бы. И дело тут даже не в дискриминации, а просто такова погребальная традиция, ибо ушедшие должны уйти полностью. Так что, как видишь, я добровольно и, более того, целенаправленно постаралась получить первую порцию твоей круа, осознанно сделав свой выбор, и теперь всецело принадлежу только тебе. Повелевай, призывно изогнувшись, выдала порочно облизнувшаяся красавица, уже и не думавшая гнуть спину, а соблазнительно примостившаяся сейчас у ног властелина, словно на троне восседавшего на своей, блин, табуретке. Да ладно, и что, спесивые Люснго захотят мириться с каким-то человечишкой над собой? От упомянутых осталось не так и много, пожав плечами, спокойно ответила красавица, при этом шагающая пальчиками своей руки куда-то в район ширинки слушателя. Это уже не самостоятельные личности, так, лишь своего рода скины, хотя некоторые персональные знания, умения и особенности все же присутствуют. Увы, но совсем, прямо скажем, не в тех объемах, которые хотелось бы. Угу, вроде как поверил Силин, хлопнув по уже дошагавшей руке, ибо не все еще прояснено. И к слову, не сильно обиделась собеседница, не уверена, что от упомянутых во мне больше, нежели от той же Оленьки Блалобовой или Инги Шац, например. О, ты б видел, что я теперь могу на пилоне выделывать. Я ж, когда переваривала новости новую начинку, сама не своя была, и меня от крайности в крайность бросала. И вот, прикинь, поперлась я в какой-то стрип-бар, ну или чё оно там такое, когда, будучи не в себе, брела себе не пойми куда и случайно оказалась рядом. Так вот, накатила, значит, я там, а я ж, между прочим, и не пью вовсе. В смысле, Гаусс не пила, вот шац, очень даже, да еще и веществами, дура, баловалась. Ну и как увидела из-под градуса, так сказать, как одна какая-то там тощая стерлить болтается на этой вот палке, то у меня планку-то и того, сама, короче, полезла. Ну, показать, как надо, с опытом шац да скруя в мышцах, я и не такое могу. Ну и зажгла, уж зажгла, мда, даже какого-то обрюзгшего урода с его охраной пришлось потом отваживать. Лиу уж очень не понравилось, что ее новую задницу, предел мечтаний Тихони Белолобовой, начали так бесцеремонно жмакать прямо во время выступления. Влез, представляешь, ко мне на сцену, какой-то депутат в ругательном смысле, и давай, приставать. Я сначала повыше взобралась, чтоб он со своим метр в кепке не допрыгнул, и давай там красиво крутиться. А он, безмандатный в очень ругательном смысле, ствол подлюка вынул и давай меня саживать скотина, чтоб, значится, овладеть моим уж бездыханным и обзаведшимся непредусмотренными природой отверстиями телом. Наркоман проклятый. Вот и пришлось, понимаешь, наказать. Ствол в задницу ему не стало засовывать, побрезговала изгаженные штаны стягивать, а потому ограничилась лишь инсталляцией на стене с, так сказать, отсылками. Прям, как у одного кинорежиссера. Но дудочки и двух смазливых андроидов не было, а потому ограничилась лишь вилками. Символично. Наверное. Я не очень в теме, в замешательстве промолвил обескураженный Силин, но продолжил расспрос. продемонстрировав все еще зажатый в руке клинок. «А тебе, случайно, неизвестно, что с моим кинжалом произошло? А вот тут интересно, не знаю. Но, похоже, железка эта, в отличие от клинка из кольца, не сумевшая все как следует пропустить через себя, да еще и будучи напитана твоей мощной круа, позволившей так нештатно использовать лишь кусок стали, так вот, подобно ловушке она удержала в себе до поры до времени то, что впоследствии попало в меня. Ты уже был занят, так что не хмурься. Кинжал, выходит, теперь часть меня, которую, между прочим, я даже ощущаю, как хвост. В общем, готова принять в дар сей предмет, без которого мне очень неуютно. Как-то это все, словно, блин, ты все и затеяла, лишь бы только заполучить ножик этот, ну а потом всунуть мне его под ребра, как-нибудь при случае. Сложный ты человек, Слава вздохнув. Готова, короче, на любую проверку лояльности. Кстати, меня к тебе НСБ приставила. Ожидаемо, пожал плечами пока еще капитан, но уже намекнули на майора, закатив глаза, и даже звезду героя рука-лицо. А кинжал, если так опасаешься, можешь и не дарить, подумаешь, насупившись. Только я тогда удалиться от тебя вряд ли сумею, милый многообещающе. В смысле, если ломку без твоей круа я смогу переносить довольно продолжительное время, то без части своей ауры, увы, наверняка даже и неделю не выдержу. И зачем, спрашивается, тебе под боком раздраженная женщина? Ах, какой ты жестокий, театрально на последних словах запрокинув голову и вычурно приложив руку тыльной стороной ко лбу. Ладно, поглядим. А пока побудет у меня, убирая в карман предмет интереса артистичный Гаусс, подытожил все еще хмурый Силин. Но тут, что-то припомнив, оживился. Что ты там про чресло-то, кстати, говорила? Ах, какая же я забывчивая, тут же встрепенулась надувшаяся была шалунья, снова начавшая шалить. Прошу, не сердитесь, господин, покорная ваша. Давай без фиглярства, а? Скривился Силин, которому сейчас чего-то душевного хотелось, а не вот этого вот баловства. Мне одной уже, знаешь ли, во, как хватает ладонь к горлу, пусть и не кривляется так, как ты сейчас, но явно же не прочь, чтобы я, не знаю, ноги, например, на нее клал, когда в кресле сижу поморщившись. Не люблю, короче, да ты, я смотрю, и не слушаешь уже. Ну что ж, не отвлекайся тогда, да и неудобно тебе теперь разговаривать. Мда, глава 13. Ты чего тут, Эль? Удивилась блондинка Котова, когда после ужина, отважившись таки, направилась мириться с Силиным и обнаружила под дверью его древа домика рыжую самову, от чего-то всю залившуюся краской. Да так, воздухом дышу, Лер, несколько растерянно поправив очки, отвечала голубоглазая зеленоглазка. Ну дыши, разреши, я пройду. Нет, там это, Слава очень занят, позже приходи. Последние слова самова, рисковато было сначала отреагировавшая, но быстро сникшая, уже едва слышно шептала. Не поняла, уперев руки в бока своего легкого светленького сарафана, в который облачилась перед ужином, надавила возмущенная девушка интонацией на всю аж сжавшуюся от такого собеседницу в коротких шортиках и огромной, сползающей на плечо полосатой футболке. «Прости, не пущу», расставив руки, заявила взявшая себя в руки рыжая. «Шикарно. Так, а где у нас Гаусс? Рогова, хоть сюды». Привлекла явно пребывающая на кураже блондинка внимание расслабленно как раз проплывавшей мимо брюнетки в черной с черепами длинной футболке вместо платья. «Ну чего тебе, я, поваляться у пруда?» – недовольно ответила та. «Кристиночка, а где Ольга Ильинична?» Очень ласково и прям слащаво поинтересовалась Котова, отчего с роговой тут же смыла всю сонливость. «Яща!» – бросила умчавшая к домику названной брюнетка, но очень быстро вернулась, сверкая черными глазами. «Нету». Значит, утешился, с недоброй интонацией, хотя и с ласковой, аж до мурашек, улыбочкой прошипела Котова, сложившая 2 и 2. «Врываемся», деловито поинтересовалась у Котовой Рогова, многообещающе так глядя на с решительным видом преградившую им путь самову. «Нет, сначала вызови ее». «Ага, сейчас, даже и не пытайтесь, я тупо не дам согласия на дуэль», с видом готового подороже продать свою жизнь человека зло ответила рыжая на блондинкой, затеявшей такой вот отвлекающий маневр, предложенную брюнетке хитрость. «А если так попробовать ее забороть?» Откусив от здоровенного яблока, поинтересовалась жующая теперь Елена Прекрасова, облокотившаяся сейчас о ствол соседнего древа домика и с любопытством поглядывающая на бесплатное представление. Пока одна будет связывать боем, вторая проскользнет мимо. «Нет, Лен, не выйдет», вместо вопрошаемых, со знающим видом ответила важная кнопка в белом платьице и золотистыми косичками из-под смешной панамы на вопрос черноволосой синеглазки в завязанной на животе клетчатой рубашке и джинсовых шортиках. «Думаешь, Лид, еще откусив, отвлеклась прикрасова на Кирееву-младшую, которая, заложив руки за спину, стояла тут же, уверенно», заявила та. «Элечка, сильная и решительная, иногда, правда, как вот сейчас, так что даже у Кристинки сил не хватит, а скорее отваги и готовности идти до конца. Ну а Лера, неженка и борьбы вообще боится, так что не одолеть им рыжую даже вдвоем». «Дельно», хрустя яблоком, согласилась Прикрасова. «Помогла бы лучше», поморщилась Рогова. «Киа-а-а», завопила вдруг Котова, которой явно не понравилась ее оценка из уст мелюзги в панамке, а потому с этим вот боевым воплем кинулась на даже дернувшуюся от неожиданности самову. Но вскоре, зажмурившаяся до отчаяния и бессистемно машущая перед собой кулачками блондинка получила в нос от неотведшей взгляда рыжий, ну и вынуждена была отступить. «Мда», лишь сказал на это вот все Силин, уже какое-то время наблюдавший со своего балкона из ветвей за разворачивающимися под его окнами событиями, будучи чуть ранее привлечен шумом, а потому оперативно отправил уже во свояси едва, правда, не застрявшую роскошной попой в окне Гаусс. И да, успел, все же он и не стал сильно увлекаться, да и одноклассницы ужинали довольно долго, а потом еще и десерт был, от которого так трудно отказаться, так что с настроением у него теперь получше. «Ой», выдала уже не плачущая блондинка, когда ее рыцарь, правда не в сияющих доспехах, а лишь в полосатых семейках, одним лихим движением перемахнул через перила и спрыгнул со второго этажа, пусть и повздыхав чутко перед этим для порядка, ну и оказавшись на земле, поспешил к даме своего сердца, чтобы приложить руку к ее щеке и, ласково глядя своими серыми глазами в ее голубые с легкой поволокой тирель, мигом залечить опухший нос. Хотя, по правде говоря, он и с расстояния 3 метра легко бы мог это проделать, что потребовало бы или весь резерв израсходовать, или 1 из 10 дневных активаций способности потратить. При прикосновении, к слову, резерва раза на 4 хватает. Так вот, но Силин не стал понтоваться по той причине, что не желал показывать все свои козыри, а то, вон, как пялится вышедший вроде как покурить Тимур Киреев. А так, все вполне укладывается в норму, ибо об умении залечивать раны наложением рук, как это еще с Рябовым было, НСБ уже давно известно. Пусть и обычное вливание круа все же не так круто и быстро работает, как только что примененное исцеление из трофейного колечка. «Ах, любовь, любовь», счастливо зажмурившись и смешно прижав руки к щекам, выдала Лида, с умилением наблюдавшая за всем этим, но вдруг встрепенулась и выдала, указывая куда-то пальцем. «О, квест, внезапно, может что-то интересное, а то эти вечно выпадающие мне с многоножками уже порядком так задрали». Потрогав все еще носимое на шее украшение, проворчала Прикрасова, на счету которой, между прочим, было уже под 100 монет. «Куда же ты, Лю, Славочка?» – растерянно пролепетала поплывшая Котова, когда гад Силин, своим позерским поступком и чуточкой ласки растопивший заколотившееся теперь сердечко девочки, вдруг прекратил ее боготворить и, развернувшись, как ни в чем не бывало пошагал к месту, куда указывала стрелка, привычно возникшая после принятия квеста, сообщение о котором мгновением раньше возникло над золотым кольцом. Ну а спустя 5 минут следования за стрелкой, молодой человек, оставивший за спиной уже подутомивших его, если честно, но, справедливости ради, таких приятных во всех отношениях девиц, некоторые из которых, к слову, тут же побежали проверять его домик на предмет посторонних лиц. Так вот, когда юноша дошагал, то оказался на пустыре, где возникло следующее сообщение, в котором предписывалось дождаться сбора остальных участников и сигнала к старту большой, кстати, редкости, то бишь коллективного квеста. И вот, спустя еще 15 минут скучного ожидания на скраю будущего поля битвы отведенном месте, при попытке покинуть которое да сходить, например, поболтать со знакомыми тут же выдавалось предупреждение об исключении из числа участников предстоящего ивента, наконец был объявлен старт. «Хм, занятно», – пробормотал Силин, ознакомившись с правилами. «Так, длительность 1 час, за каждого побежденного соперника, по 10 монет, за уничтоженных монстров, в зависимости от их ранга, ну а последний не вылетевший участник получает главный приз. Штрафов нет. Это что ж, выходит, придется делить выигрыш с кем-нибудь хорошенько запрятавшимся и отсиживавшимся в безопасности всю. Силен. Раздалось слева, с другой стартовой позиции на краю неоднородного с точки зрения рельефа и растительности весьма обширного пустыря, куда явилось навскидку не менее десятка претендентов на победу. А когда окликнутый юноша повернулся, то увидел там разгневанную фурию Котову. «Я тебя победю, побежу, побежду, хана тебе, в общем, ой, Славочка, а я тут», махала рукой из другого места самого. Прекрасова ничего не сказала, хотя была тут же. «Ура!» Видимо, для храбрости завопила Рогова, также присутствовавшая здесь, когда кинулась на появившегося перед ней зомби. Но разглядев этот попсовый, прямо скажем, образ из любого фильма или сериала, то есть едва двигающийся и даже не воняющий, взвизгнула и начала от него улепетывать с криком: «Ой, мамочки, спасите ей! Потрать десятку на увеличение дальности своего подчинения!» — крикнул ей Силен, посчитав, что с него не убудет, точнее с переданных девушке перед командировкой в Нижний монет, ну и на этом он, вроде как сделавший все, что мог, невозмутимо вернулся к своему занятию, более не глядя, доедают там уже его одноклассницу или же длинноногая спортсменка сбежала таки, невзирая на свои новые, не самые удобные для бега, прелести. А занят в данный момент юноша был тем, что через видение, на которое предварительно извел еще один свиток, изучал то, как же реализован этот вот квест. Как и ожидалось, зомби, специально для него появившийся и уже приблизившийся на расстоянии дальности щупа из артефакторской пластинки, на самом деле оказался нереален, то есть не имел ауры, присущей чему-то материальному, и даже не являлся неким энергетическим проявлением, имевшим бы тогда уже свои отличительные признаки, заметные в видении. Скорее всего, моб был лишь плодом внушения от Золотого Кольца, сейчас как раз занимающегося активным энергетическим обменом по той самой энергоните, которая имеет соединение с чем-то в княжьем саду, а тянется туда, в отличие от местных колец стриконожек, постоянно. У пробежавшего мимо какого-то мужика, например, сейчас тоже установлена эта самая связь с сервером, хотя так явно она обычно проявляется лишь в моменты применения способности или каких-либо действий, апеллирующих к закону. И да, Силен, отрезавший себя будучи в Золотом княжестве, по прибытии в Белое не отважился повторить то же самое, дабы здесь оставаться неподсудным, да и вообще плевать на закон. Решил же он так вовсе не потому, что опасался внимания местных владетелей, которые рано или поздно навестили бы по-любому ведь где-то засветившегося бы отступника, и тогда все снова окончилось бы плохо. Просто-напросто Силен не горел желанием на себе проверять, восстановится ли автоматически при повторном выезде-въезде такая вот, однажды оборванная в конкретном регионе связь, в виде нетипичной и постоянно тянущейся энергонити. Все же не хотелось терять ни квестовые, ни дуэльные ништяки, ну и, понятное дело, те 10, а если улучшить то и больше, ежедневных активаций на халяву даже такой монозатратной штуки, как исцеление. Одной, как говорится, левой шквалом отбросив пробегавшего мимо и вдруг решившего воспользоваться ситуацией наглого мужика, а то, ишь, чего задумал гад, и затем справа испустив в напирающего уже зомбака даже с виду пугающую огненную стену, отчего тот обратился торчащий теперь из кучки пепла головешкой, Силен невозмутимо вернулся к изучению энергетической картины всего происходящего вокруг, и увиденное, пусть и позабавило, но вовсе не обрадовало молодого человека. Шквал, как и любое другое, завязанное на золотое кольцо, а потому и воздействующее как положено на противников в квестах и дуэлях, сработал в режиме симуляции, то есть потом, по завершении всего, его применение обойдется без последствий для мужика, только во внушении зрелищно отлетевшего, а на самом деле, если судить по его ауре, всего лишь несколько механической походкой попятившегося задом и улегшегося в итоге на спину. И именно это весьма напрягло Силена, которому, как и любому другому, не по нраву быть безвольной марионеткой, не особо даже важно кого или чего конкретно. Огненная стена из кольца, функционирующего по тому же принципу, что и со шквалом, аналогично бы не повлияла на реальное здоровье живого противника. А вот если бы Силен приложил мужика уже напитанным круа оружием, то тому не поздоровилось бы, как это случилось в дуэли с Жогой. Но, опять же, только при напитке самого предмета, клинка, там, или дубинки какой. Если же лупить голой железкой, пусть и напитав для более мощного удара мышцы, то она не причинит вреда в реале становящемуся в такие моменты нематериальным оппоненту. Наверняка возникнет резонный вопрос, как же это Силен сумел прям с обеих рук магичить, ведь окончание энергоканала его левой руки, сейчас удерживающей пластинку с щупом для увеличения дальности видения, уже задействовано, а потому должно быть занято и недоступно для прочих манипуляций. И это так, упомянутый артефакторский инструмент действительно запитан именно от усика из левой ладони, но для колец, как, впрочем, и других сходных по способу запитки артефактов, это не имеет значения. Если разобраться, то энергоканалам вообще не обязательно находиться в руках, ведь нужны они только при первичной активации упомянутых артефактов, которые впоследствии, задействовав уже свои встроенные плетения, цепляются к источнику магической энергии. Например, для серебряного или платиновых колец, это управляющий ими артефакт, то есть главное кольцо на большом левом пальце, усиленное колдунов, золотое у владетелей, странное фиолетовое. А вот уже это колечко протягивает тот самый жгут, такой же, как и у поверженной княгини Рахмановой, только в случае Силена он подсоединяется не к резерву, а к ближайшему энергоканалу, причем вовсе не занимая его, а оставляя вполне свободным для отдельного использования. Правда, у не имеющих резерва колдунов, запитка основного кольца, ну и уже от него других, а также всякого там пирсинга с прочими побрякушками, происходит иначе, то есть не от внутреннего источника, а от внешнего, откуда-то из княжества по тому самому, лишь на момент использования протягивающемуся каналу, ну и, как мы помним, не безвозмездно. Вот, в общем, поэтому золотые кольца колдунов за пределами княжества и обращаются в улетающих стриконожек, а то и рассыпаются в прах. Описанный способ запитки артефактов весьма сходен с тем, как это работает в индивидуальной магозащите, пока все еще в нашейном исполнении носимой Силеным. Да даже магозащитные пряжки артефакты поясов из мира Фрейза, носимые на животе, где и вовсе нет никаких энергоканалов, точно так же запитываются, а потому, к слову, Силенный намерен однажды переделать подобным образом свою защиту, замаскировав висящую сейчас на шее и бросающуюся в глаза гроздь карточек в непримечательный ремень, пусть и с массивной пряжкой. Так что, как видно, усики из ладони необходимы лишь для магичения руками до активации всякого такого, они постоянно питают всевозможное навесное, пусть и самостоятельно тянущее ману из резерва, а посему, ничто не мешает Силену колдовать свободными усиками, даже с полными колец пальцами и будучи увешанным артефактами, или же применять эти самые кольца и им подобное при уже занятых усиках хоть той же пластинкой с щупом, хоть свитком, правда моментально рассыпающимся. Рассмотрев все, что его интересовало, Силен закончил с видением и полез в карман за оружием. Все же не слабо так засветившийся на огромном количестве растиражированных в сети роликов световой меч может привлечь ненужное внимание, а отбиваться от жаждущей его линчевать толпы разъяренных колдунов, желания что-то нет, пусть и отбился бы в итоге, наверняка утопив в крови эту самую толпу, но снова пришлось бы рубиться с боярыней или княгиней, а то и со всеми разом. Поэтому арматура, нет, кто ж спорит, не эстетично, но зато дешево, надежно и практично, есть. Правда, еще и помещающаяся в габариты кармана реплика пехотного тесака середины позапрошлого века, кажется прусского, а может и французского. Короче, эдакий двулезвийный перекинжал недошпага с ромбовидным сечением клинка и сносной рукоятью как для укола, так и рубки. Но на мобов пока хватит и налитого круа прута арматуры, а вот если вдруг придется отмахнуться от кого-то живого, то заточенное оружие окажет более пагубное воздействие, нежели тупое, где от силы удара уже все будет зависеть. Еще один шквал, как и основная способность безлимитной в квестах с дуэлями, и поднявшийся уже было мужик, как теперь видно, в камуфляже и зачем-то в балаклаве, снова оказывается на земле, пока шагающий к нему Силен походя сносит своей верной арматуриной гнилую башку пробегавшему мимо весьма колоритному зомбаку в линялой майке алкоголичке и трениках с вытянутыми коленками. Петрович упокоен, теперь дело за милитаристом, которого третий шквал не просто унес вдаль, а и, видимо, исчерпал ХП, так как севший на задницу и замотавший башкой проигравший вдруг стал полупрозрачным для всех, пока еще продолжавших свое участие в квесте участников, да наверняка еще и неуязвим для всего, пока не уберется с пустыря. А тем временем, Рогова устала бегать и, взяв все свое мужество в кулак, треснула этим самым кулаком персональному Петровичу, который, вот чудо, стал теперь за нее. Пипец, задыхаясь, только и выдала Кристина. Фас, вон того, ну чего стоишь, алкаш, а если так, во, это уже лучше. Наконец, разобравшись с тем, как натравливать своего нового пета на противников, Рогова все же прислушалась к рекомендации Силина и за 10 его монет улучшила свою способность, получив теперь возможность с расстояния 1 метра подчинять всякую погонь, не касаясь ее более руками, как, например, тем самым кулачком, который брезгливо сейчас терла траву, пусть на нем ничего-то и не было после встречи с гнилой рожей зомбака. Самова же, тем временем, элементарно расправилась со своим мобом, где-то с пары метров начисто срубив тому башку прямо из ладони вырвавшейся очень плотной водной струей, дальше уже терявшей необходимый напор и способной разве что глаз выбить. Ну а покончив с нежитью, подбежала к какой-то девице, что с ошалелым видом сидела на заднице перед превратившимся в ледяную статую зомбаком и с ожесточением оттирала руки о траву. Не дав ранимой натуре опомниться, рыжая без сантиментов срубила ей ее достаточно симпатичную коштаново-волосую головку. «Вот ты, коза, блин!» — выдала полупрозрачная теперь фигурка, чья голова уже не катилась по траве, а была на месте. «Вали отсюда, дура!» — огрызнулась рыжая, довольная тем, что успела убрать противника, который был бы весьма опасен для нее с ее водной способностью. «О, еще зомбей насыпали!» — весело. А воскликнув это, не такая, получается, брезгливая, как некоторые тут, Эльвира ринулась в атаку на уже 2 новых, наверное, Михалычей. Эти зомби были в ватниках поверх тельняшек и в кирзачих говнодавах. Ну а чуть в сторонке Прекрасова, давно покончившая уже со своим Петровичем, как раз только что сомкнула над головой первого из пары персональных Михалычей ранее разверзшуюся перед ним яму. Пока второй, вяз в зыбучих песках, или скорее трясине, чуть правее. Но Елена устала ждать и превратила жижу в бетон, из-за чего погребенный по пояс моб замер так, чтобы через миг раствориться в воздухе, принеся еще немного монет. «Ай!» — звонко завопил кто-то позади увлекшейся девушки. «Подкрасться хотел, бывай, мелкий!» — махнула перед собой рукой Лена, отчего в 2 теперь метрах от нее трясина сковала спустя миг ставшего прозрачным пацана лет 13, более не завязшего в коварной ловушке, а просто сидящего на земле. Так как на счету наконец стало больше 100 монет, Прекрасова именно столько только что и потратила на второе, в 10 раз более дорогое, нежели первое, улучшение своей способности, дабы не касанием и не с метра теперь управлять землей, как было до, а отныне, с 2, до максимума в 3 метра нужно теперь аж 1000 монет накопить, хотя и над улучшением качественной стороны своей, и без того правда, весьма могучей способности, стоит задуматься. Для увеличения же дневного лимита активации действует иной тариф. За 100 монет их станет 11 в день, еще за 1000 монет уже 12, за 10 тыс, 13 и так далее. Правда, еще за 10, 100 и 1000 монет можно ежедневно докупать дополнительные активации, если дневной лимит уже исчерпан. А в это время Котова, натерпевшаяся ужаса, но как-то сумевшая перебороть свои страхи и заставить себя смело идти на врага не отводя глаз, творила теперь нечто неописуемое. Неудивительно, если после такого грозная красавица получит от фанатов, восторженных как ее эффективностью, так и эффектностью, прозвище «аннигиляторная пушка». Целенаправленно сейчас шагая к Силину, все же далековато она сперва умотала, когда спасалась от своего Петровича, беспощадная истлительница по пути превращала все в труху, и своих Михалычей и всяких залетных, даже 1 мужика не пожалела. Этот неудачник решил было проявить галантность и не жахнул первым делом огнем в молоденькую фигуристую блондиночку в легком сарафанчике, а потому, так и не обменявшись с ней телефончиками, скоропостижно превратился в кучу осыпавшейся пыли. Ну и прозрачной фигурой понурой побрел домой, в который уже раз разочаровавшись в женщинах. И вот теперь, проигнорировав качественное улучшение и за 10 монет подняв дальность своего праха до метра, чтобы в дальнейшем избегать контактного противостояния, не самая спортивная Лера спешила покарать так небрежно относящегося к ее чувствам бесчувственного гада. Ну, а пока остальные девушки развлекались, бесчувственный Силин уже расправлялся с 3-м игроком, прежде чем взяться за бригадира Кузьмича. 3, точнее, новые зомби были снова в сапогах и ватниках, но почище и уже при галстуке, пусть и на резиночке да заляпанном чем-то жирным, а вместо засаленного тельника была винтажного вида полосатая рубашка с явно утюгом прожженной дыркой на животе. Такие ребятки были в разы расторопнее и сильнее, а не будь усилена круа, то навряд ли бы убивались с одного удара. Что же касается еще двух, после милитариста поверженных игроков, то ничего особенного они не представляли, и первый был трижды приложен шквалом, а последний – сожжен огненной стеной. Делов-то, пострадавший от огня, правда, еще долго потом матюгался на пироманта, когда покидал поле проигранной битвы, то и дело при этом швыряя камни, а один раз даже подобранную бутылку встановившегося нематериальным для сих импровизированных снарядов обидчика. Но на очередном камне хулигана скрутило болью, и он все-таки свалил, не отвлекая более от квеста еще активных его участников. Кстати, как Силен изначально предполагал, отсидеться и потом победить последнего оставшегося противника или же разделить с ним главный приз не давали как раз зомби, от волны к волне появляющиеся с конкретной целью и из расчета оставшихся игроков, а потому без внимания никто из тихушников не оставался, ведь таким все равно приходилось защищаться от кого-то из постоянно целенаправленно прущих к ним мобов. Очередной усиленный удар напитанным силой прутом по гнилой башке, и последний бригадир Кузьмича падает, ну а Силен, уже ожидая следующего, какого-нибудь толстого прораба Саныча числом 4, даже удивлен, так как многоножки из первого квеста и те были опаснее, особенно на последней волне. Но тут расслабившемуся нагибатору становится понятно, что не зомби здесь главные противники, и нужны они лишь чтобы держать участников в тонусе. И нет, эта неразъяренная Котова наконец добралась, а какой-то шкет в очках вдруг испускает метров эдак с 20 натуральную такую молнию, и едва не превращает шустрого суперпарикмахера в головешку. И вот как, спрашивается, сражаться тому, кто может цвет волос и прическу поменять на более модную, против того, от кого едва ли не ПГТ можно запитать, а, вот и я не знаю, но Силен, видимо, в курсе, так как, прилично напитавшись своей имбовой круа, максимально ускорился и, зрелищно уклоняясь от атак мегавольта, решительно мчит на того, ага, с криком ура и артматуриной в руке, подбегая, правда, скучно и совсем без превозмоганий дунул шквалом и отполировал огненной стеной, все. Ну почти, так как очкарик тоже оказался непрост, ибо сам-то он успешно сгорел, а вот его напарник, примерно того же возраста девчонка, развила суперскорость, как однажды Баков в дуэли с Изюмовым, ну и, лихо увернувшись от не самого, прямо скажем, быстрого огненного фронта, что летел на их тандем, влетела, как говорится, с двух ног в Силена, едва не поранившись об него укрепленного круа, как-никак. С ее-то едва ли 40 кг веса и мускулатурой, как у воробья под коленкой, еще неизвестно, кто бы сильнее пострадал от такой вот, бесспорно зрелищной, но, мягко говоря, недальновидной атаки. Так что, едва успев увернуться, Силен в воспитательных целях хорошенько так дал по заднице девице, несколько, понятное дело, удившейся и явно не ожидавшей от огневика, правда орудующего еще и напором воздуха, такой вот сверхскорости в придачу. ХМ, надо же, а если напитать круа не просто мышцы с костями для усиления и укрепления, а вроде как покрыть кожу, то урон, оказывается, проходит в реал. Так, наверное, врагов и вовсе голыми руками рвать можно, получается. Как говорится, век живи, век, а лучше даже несколько веков, успел подумать Силен, когда слегка переусердствовал с поркой неосторожной девицы. Короче говоря, завизжавшая от реальной боли пигалица очень быстро, ну на суперскорости же, умчала вдаль, потирая зад. Вот только была она к тому моменту уже прозрачной, как, впрочем, и ее, побредший следом, сгоревший кавалер. О, а вот и Котова дошла. Пока, Котова, дав три шквала подряд, с допустимым интервалом в секунду, издевательски помахал ей рукой бесчувственный чурбан, прежде чем, оставив что-то там кричащую вслед прозрачную одноклассницу, отправиться добивать остальных. А то надоело уже, да и после уворота от молнии очкарика остался, похоже, всего лишь один из трех хп. Еще одна оплеуха, короче, и вылет. Ну а пока Силен доминировал на одном краю пустыря, за кустами и немного левее сошлись как раз самова с роговой и ее чуть подранным ручным Кузьмичом. Сдавайся, жалкая, как-то по-анимешному, что ли? Пафосно хохотала рыжая, сложив руки на груди. «Тузик, взять, куси, куси ее, тебе не одолеть меня, так что не прячься за спиной своей нежити, а выходи на честный бой, и тогда в следующем сезоне мы будем заодно». Продолжала прикалываться самова, пока Рогова досадовала на свою жалкую способность, заодно подумывая, где бы найти дракона или, на крайний случай, льва, чтоб приручить кого-то стоящего. Все болтаете, насквозь пронзив рыжую вдруг из земли возникшим у нее за спиной шипом, отчего та стала прозрачная и уже не такая пафосная, поинтересовалась неожиданно вынырнувшая из кустов Прикрасова. «Тузик, ну как же так?» — в отчаянии закричала Рогова, когда ее пет провалился в резко возникший разлом, который тут же и схлопнулся, да так быстро, что никого вокруг даже и не успело заляпать тем, что там чвакнуло внутри. «Так, Рогова, не крутись, а то больно умирать будешь. Постой лучше на месте, и я тогда тебя, как самого. Вот так, а ты боялась. Кто у нас еще остался-то? Что?» Не успела договорить Лена, когда ей мастерски свернул шею кто-то невидимый, подобравшись со спины. «Охренеть! Вот эта способность!» — выдала уже прозрачная Прикрасова, теперь прекрасно видящая того, у кого в квесте, напомню, лишь симулируется его способность. А так-то для стороннего наблюдателя все вокруг все это время просто бегали, прыгали, приседали, смешно махая руками, вроде как колдуя свои безлимитные в этот момент колдунства. «Ой, а я ее и в квесте видела, только она какая-то размытая, что ли, была», поправив очки, заявила еще не успевшая далеко отойти прозрачная самова. Тут как раз и Силин подошел, лишь вдвоем с невидимкой оставшейся в числе еще активных участников квеста. При этом он с неохотой произнес себе под нос: «Придется все-таки эту хрень на лицо цеплять», ну и, тут же погрузив руку в портал кармана, извлек оттуда сегментное колечко пирсинга с красными камушками, прям как у самовой, и которое теперь, будучи поднесено к брови, само в нее впилось да осталось на положенном месте, спустя мгновение, правда, став все же невидимым. А посмотрев уже новым взглядом, Силин произнес: «Хаэм, действительно неплохая способность, Ольга Ильинична». После этих слов Гаус отключила невидимость, представ улыбающейся и весьма притягательной в своем облегающем роскошную фигуру в спортивном костюме. После чего, видно что удержавшись, все ж не стала преклонять колен пред господином, а просто подставила шею для завершающего удара, помимо уже заработанных Силиным 105 монет, принося ему еще и 1000 монет главного приза. Глава 14. На следующий день, больничный блок в одном из исправительных учреждений. «Ты обещал вытащить меня, как только дело будет сделано», — гневно хрипел из-под капельницы пребывающий явно не в лучшей своей форме и заметно подутративший в последние дни здоровье, уже не так гордо носящий свою черноволосую голову, теперь с некоторой проседью, более не столь выдержанный и достойно спокойный, а откровенно злой да несколько дерганный черноглазый мужчина. «Мои люди все сделали, заплатив за то жизнями. Так почему ты не исполнил условия договоренности? Твои люди, султан, идиоты. И ты, между прочим, не сильно дальше их ушел. От тебя требовалось создать напряжение вокруг Силина и, вызвав у него ощущение беззащитности даже под крылом таких покровителей, порушить сотрудничество, а то и спровоцировать конфронтацию между ним и столь, как должно было показаться, некачественно опекавшим его ведомством. Что пусть и удалось, ну, более или менее, так как щенок, вроде как поджав хвост, сбежал-таки от них под защиту закона в модное нынче белое княжество, но поставить это в заслугу тебе или твоим гориллам, язык не поворачивается. Ведь ты, султан, противореча, как ты выразился, договоренностям, наверняка поручил своим обезьянам убить мальчишку, жаждая поквитаться. Ведь так, ну или, конечно, может статься так, что твоя стая, уже тупо не слушая вожака ухмыльнувшись, нагло решила свести счеты с неверным, несмотря ни на что. Вот только мало того, что эти отморозки средь бела дня поперлись в школу, да не в простую, так еще ж, устроив там дичайшую перестрелку, не просто позорно слились, но и постреляли, ска, детей не последних чуть нервно, людей. И дочка лучшего теперь друга да весьма приличного, прямо скажем, нынче спонсора губернатора в их числе, это не самое страшное. И даже маршал, закусивший у дела да устроивший форменную чистку всем горцам без разбору в хоть насколько-нибудь криминальных кругах региона, вовсе не самая большая твоя проблема сейчас. А беда твоя, султан, один теперь очень большой человек, причем не просто в регионе, а, блин, в стране. Тот, ненаглядное, как говорят, сокровище которого, будучи в числе близких подруг мальчишки, попало под шальные пули твоих бешеных собак. Если б не целители, потеряв лицо, то сменил бы ты свой люкс, султан, не на этот ли прозорий, а, гораздо более страшная бы участь постигла тебя, нежели тот, недуг, который все же лечится и здоровью не сказать, что прям сильно вредит, да и в некоторых странах нынче не порицаем, а то и вовсе приветствуется. Мда, но не станем о прошлом, поспешил перевести тему невзрачный шатен в очках с толстыми стеклами, когда поправил белый халат, кинутый на плечи поверх показательно скромного, однако идеально по фигуре пошитого костюма, в котором он сегодня навестил за очень дорого спрятавшегося на больничке гражданина Магомедова, когда тот разом потерял всякий статус в месте своего заключения, очевидно, по воле столь близкого ныне к верхам генерала самого. А поговорим лучше о будущем, о твоем будущем, султан. Сейчас ты имеешь все шансы не просто покинуть это скорбное место, но и эту страну не удержав презрения. Есть люди, очень влиятельные даже по эту сторону границы люди, которым срочно нужен Силин. Да-да, опять он, не кривись, видно, судьба твоя такая, но не переживай, то, что мальчишке уготовлено, уж лучше смерть, короче, так что ему воздастся, и ты вкусишь таки сладкой мести, причем не морая пошло руки в кровь скривившись, а изощренно обрекая врага на незавидную участь. Что-то ты не впечатлился, я погляжу, после театральной паузы продолжил поскушневший оратор, а затем грозно надавил интонацией. Значит так, султан, ты мне брось эти свои горские предрассудки, ты же хочешь выйти отсюда, а то и до конца жизни не видеть, как температура на градуснике за окном опускается ниже нуля. Ну так и не упирайся в замшелые традиции. Месть ведь все равно свершится, ну а то, что ты приложишь к ней не руки, а голову, должно не раздражать тебя, как сейчас, а наоборот, тешить. Мы ж цивилизованные люди, в конце концов. Слушаю тебя, Зубов, поиграв желваками, не особо убедительно соврал все же примитивный дикарь, по мнению гостя. Значит так, вздохнув, но все-таки продолжил излагать некогда завербованный одной иностранной спецслужбой высокопоставленный чин НСБ. От тебя требуется, чтобы твои люди на воле сделали следующее. На следующий день, школа, рассаживаемся, рассаживаемся, молодые люди. Изюмов, сядь уже наконец. Так, тише там. Пирогов, я здесь, а не слева. Мусина, ну ты же девочка, не дерись. Так, все успокоились. Баков, опаздываешь, заходи, садись, перекрикивала шум в классе ее завуча, а когда поборола это привычное явление и навела порядок, продолжила. Итак, у нас сегодня снова пополнение. Для начала представляю вам нового преподавателя математики. Вера Михайловна, как вы знаете, у нас на разрыв, да еще и между несколькими школами, а в свете бурного притока новых подданных растет и количество учащихся, поэтому теперь вами займется Ольга Ильинична. Что ж, я вас покидаю, мне еще в 7 вы в 3Г, а вы, дорогая, продолжайте. Здравствуйте, дети. Как и сказала Олеся Георгиевна, меня зовут Ольга Ильинична. Гаусс Ольга Ильинична, как только предыдущий оратор покинула класс, взялась за дело облаченная в бордовый костюм роскошная женщина в брючках 3-4 и с едва сходящимся на груди куцеватым пиджачком, из-под которого, если постараться, виднелись красные кружева не менее дорогого, чем все остальное в ее образе, бюстгальтера. Произнося же собственные фиа, красавица повернулась своей некогда самой сильной стороной к классу, а серыми глянцевыми глазами из-под строгих очков к доске, чтобы начертать там озвучиваемые реквизиты, как это принято в любом уважающем себя аниме. А во, не удержавшись, выдал до этого из-под кустистых бровей сверливший ненавидящим взглядом Силина Игнатьев, который в последнее время разочаровался в не находящих ничего в нем привлекательного сверстницах, и сейчас вот восхищенно отдавал должное зрелищу, правда, даже и не догадываясь о новых сильных сторонах шикарной взрослой женщины у доски. И да, тот самый ненавистный Силин как раз и стал причиной шума в классе перед первым уроком, когда лениво продемонстрировал свою непричастность к событиям в Нижнем Миргороде. Подтвердил же свое алиби он по настоянию как раз Игнатьева, во всеуслышание потребовавшего от недруга предъявить суперпарикмахерство, которое при покидании Воднинска должно было бы смениться на что-то новенькое. Ну, Силин под скрестившимися на нем взглядами разом примолкших одноклассников и продемонстрировал требующееся, сделав и так непопулярному Игнатьеву с не самой лучшей кожей лица еще и брови в стиле незабвенного многожды героя всего, что возможно, Леонида Ильича. Причем вырастил шутник брежневские брови многострадальному новичку даже не касаясь того, ибо накануне уже вложился в улучшение своей способности, потратив некоторое количество из 1421 монет на счету, достигших такого значения после зачисления главного приза в квесте на пустыре и возврата ранее отданного на хранение роговой. 100 монет ушло на увеличение дистанции работы силинской способности по управлению волосами до 1 теперь метра. Еще 100, а затем и 1000 монет, было потрато на поднятие с 10 до 12 числа ежедневных активаций способности. Как мы помним, не только заложенный в золотое кольцо на левом большом пальце, но через него и других, из любых связанных с главным колец, как, например, того же прожорливого исцеления из платинового колечка на левом мизинце. Таким образом Силин остался вне подозрений, ну и заметно повеселил окружающих. Ну а теперь, когда вы со мной познакомились, перекличку я чуть позже проведу, чтобы я узнала вас, позвольте представить сегодняшнего новенького, продолжала. Тем временем, Гаус, снова обратившись к классу лицом, Маслов, подойди, представься, будь добр, как в аниме прям, не удержался смазливый кудряш, пока названный бодро шагал к доске. Измов, кажется, помолчи, пожалуйста, начинай, Михаил, призвала к порядку математичка. Здрасте, я Миша Маслов, способность, превращение в камень, теперь с 2 метров ухмыльнувшись, всего-то со вчера в Воднинске смутившись, поэтому пока так, но скоро и больше качнусь. Круто тут у вас, все же, с этими квестами да дуэлями едва не потирая руки. В Нижнем такого не было. Что еще? А, занимался раньше бегом, сейчас люблю историю, ну и историческую реконструкцию еще ухмыльнувшись. Теперь разбираюсь в химии и в сельском хозяйстве почесав затылок. Ну, и немного в политологии вздохнув. Девушке нравится, чистое что-то припомнив, но главное опомнившись. Чтобы чистой душой и помыслами пафосно, дружелюбный я, короче, так что милости просим, на последних словах весьма непосредственный невысокий блондин с голубыми глазами и, явно от недосыпа, мешками под ними, широко улыбнулся роговой, точнее ее, с недавних пор, рекордному в классе бюсту. Ну а Силин, тем временем, не замечая интереса соперника к своей близкой подруге, не настолько еще близкой, как ей хотелось бы, но все же, так вот, он был занят мыслями о речи новенького, ибо это его теперь с 2 метров прозвучало эдаким звоночком, пожалуй, затмив все прочие оговорки молодого политолога. А через несколько уроков, на большой перемене, ему, как и всем вокруг, резко стало не до того, так как сеть снова была взорвана новостями с Аляски. Точнее, пришли-то оно вовсе даже из Мексиканской конфедерации, но о событиях в крупнейшем из штатов США. Блин, вот это чувак крюк дал. Восхищенно выдал чернявый Козин, сверяясь с Google Maps на смартфоне, когда знакомился с маршрутом, выпавшим на долю одного охотника, того, который лишь благодаря везению не оказался в Фербенсе в его роковой час, но в итоге побывал таки в вымершем ныне городке, и все как следует там заснял на свою экшн-камеру, без раздумий пожертвовав эксклюзивными кадрами мегаудочной охоты на оленя с луком от первого, как говорится, лица ради еще большего эксклюзива. Ну и, конечно же, кроме везения роль сыграли опыт с оснащением, а также умение пилотировать легкомоторную авиацию, именно благодаря чему Эльзек Кимпе сумел, помимо жути из пережившего мгновенный геноцид населенного пункта, выложить в сеть еще и свои, достойные экранизации похождения, в том числе и по дикой местности. Сразу же выложил, как только Ким показался в Мексике, куда прилетел авиарейсом из Канады, до которой, в свою очередь, добрался на спасительной Сесне, из города-призрака отправившись на север через откровенную глушь. Потому и сумел миновать правительственные фильтры в более приспособленных для путешествий местах, и не оказался в числе задержанных в одном из лагерей временного содержания эвакуированных вроде как от наводнения, ну и, понятное дело, заодно свидетелей всей той дичи, которая творится сейчас на Аляске. Практически изолированный, но благодаря усилиям правительства искусственно и весьма старательно поддерживающий для всего мира образ живущей почти привычной жизнью глуши, где-то на задворках этого самого мира. Ну еще бы, ведь скрыть ядерную бомбардировку Ривер-Джанкшн, что уже само по себе экстраординарно, пусть и произошло после того, как данный городок постигла судьба более крупного Фербенса ниже по течению, нетривиальное, мягко говоря, мероприятие. Однако ж власти сумели, когда отважились и реализовали таки свою, увы, в итоге безуспешную попытку столь кардинально пресечь методичное опустошение прям неуязвимым монстром всего встреченного на пути, пока эта тварь не выбралась в менее дикие места, где незаметно проделать подобное было бы уже гораздо сложнее. Тем более, что двигается беспощадное чудовище в направлении несколько соттысячного анкориджа, пусть и прикрытого горным хребтом с непроходимой местностью, но для крылатой жути это вряд ли стало бы серьезным препятствием. Но, как и сказано, о применении последнего довода королей никто не знал в данный момент, кроме, конечно, исполнителей и ряда высокопоставленных лиц, в том числе и предупрежденных иностранных, и достоянием общественности факт применения тактического спецбоеприпаса прямо на территории лидера свободного мира пока не стал, ибо все медиа на подсосе у своих хозяев, даже самые честные медиа-эксперты и независимые правдорубы бессеребреники, ибо любого можно взять за его самое мягонькое и хорошенько так накрутить на кулак, ведь каждому члену общества потребления всегда есть что терять. Ну так вот, а потому сеть сейчас взорвала другое. Блин, я не верю, что владетели могли такое устроить. Порывисто заявила аналогично смотрящая сейчас кадры из жуткого города-призрака Коржева, а в качестве демонстрации своего протеста изменила цвет розовых волос на кислотно-зеленый. Да что тут, верю, не верю, язвительно выдал пухлиш Пирогов, тыча в смартфон. Когда, вон, уже группа хакеров «Золотой дракон» из Поднебесной, как только охотник этот, неутомимый, волну-то поднял, так тут же, можно сказать, по горячим следам выложили кадры того, как обращаются с эвакуированным населением в фильтрационных лагерях, как утверждается, из взломанной тамошней системы видеонаблюдения. Нет, не спорю, все политкорректно у них там, но тем не менее даже ж в задницу, блин, беднягам заглядывают, чтоб кто-нибудь вон и флешку из какой-либо, способной на фотовидеофиксацию, конфискованной электроники, не дай демократия, не пронес. Особенно мне понравилось, как к возмутившемуся было М, существу, которое оказалось не согласно с тем, как идентифицировали его половую принадлежность, предоставив для досмотра белого мужчину, пришел чернокожий, правда тоже мужик, и доходчиво донес до потомка угнетателей, явно заблуждающегося насчет весомости своей, скажем так, неординарности по сравнению с Евойной, что, мол, в ходе исполнения своих служебных обязанностей сотрудник лагеря вполне может не только, это самое, ну, заглянуть невооруженным, так сказать, взглядом в место досмотра, но и вполне себе воспользоваться при этом, например, мощным осветительным прибором типа фонарь, чей диаметр и длина способны стать непростым испытанием для глубокого внутреннего мира столь яркой личности. Ай, Мусина, не бей по голове. Знаю, виноват, не удержался, но терпеть я не могу этих угнетенных. Короче, это я к чему все, не может подобного дыма быть без огня, и я склонен верить утверждениям охотника-путешественника, тем более основанным еще и на его видеозаписях из Фербенца, которые ну вот не похожи на мистификацию. Да жути, блин, натурально все. Я и не думал, что меня что-то способно так напугать. Бррррр поежившись. Жаль, что нет ни одного видео с владетелями, которые Фербенц этот, того, не кстати выдал флегматичный крепыш Баков. Вот поэтому и не верю. Ухватилась за слова русоволосого одноклассника Зеленоволоска, истолковав их как скепсис. Может это вообще, власть так расправились с колдунами. Ага, а те жуткие кучки праха в перемешку с целой одеждой повсюду, прямо на улицах и даже в авто, инсценировка, скажешь, даже вскочил возмущенный Пирогов. Включи уже голову, Коржева, Слава, более не слушая споров и еле сдерживая слезы, едва слышно промолвила чуть живая Котова, которая вспомнила об упоминании юношей городка на притоке Юкона в их двухдневной давности уже благополучно позабытой беседе. Я, прости меня, ты чего, Лерочка, обняла залившуюся таки слезами блондинку рыжая Самова. Слав, чего это она, там больше 30 000 было, оторвавшись от смартфона, в котором погоды блила только что про Фербенц, хрипло выдала Рогова, прячущая в челке черных волос выражение своих растерянных глаз, после чего промямлила, ни к кому конкретно не обращаясь, а я, не верила. Да чем это вы, девки, уже паниковала Эльвира, на одном плече утешая рыдающую Валерию, а другой рукой тормоша явно пребывающую не в себе Кристину. Прекрасова лишь, закусив губу, судорожно о чем-то размышляла, что легко сейчас читалось на лице брюнетки с неосознанно бегающими глазами, в ее невидящем и куда-то за окно обращенном взгляде. Ну а Силин просто хмуро молчал, сурово уставившись на недоеденный бутерброд. Упоминание об уничтожении целого города тамошней поехавшей герцогини, проскочившей вроде как бы между делом в беседе с Рябовым по дороге домой, юноша, конечно, вполне воспринял и даже впечатлился, но особо не заморачивался, лишь приняв к сведению, что стороны, между которыми он сейчас, вовсе не черная и белая. Однако теперь, когда появилась возможность посмотреть своими глазами, пусть и посредством не передающих всю полноту картины видеозаписей, на произошедшие где-то на другой стороне планеты, Силин наконец принял и проникся. Кадры действительно заметно отдавали жутью, пусть ничего действительно ужасного, если не понимать сути произошедшего, не содержали. Конечно же, Силин прекрасно понимал теперь, что даже столь далекое событие его навряд ли минует, и то, что ему лишь намекнули, введя раньше прочих в курс дела о явно набирающем обороты прямо уже апокалипсисе каком-то, пусть и в другом полушарии, это не что иное как прощупывание почвы, пока местные верхи наверняка торгуются с верхами из-за океана за аренду, так сказать, уникального специалиста по ликвидации владетелей. А причиной того, что он еще не летит на другой континент в новую командировку, являются либо трудности в подборе достойного стимула, способного заинтересовать или побудить Силина взяться, либо, скорее всего, нежелание рисковать редким кадром, передавая его, вроде как лишь на время, но в руки все же геополитического соперника, рычагов давления на которого, если посмотреть правде в глаза, не так и много, случись что. А чё это вы тут, узрев, как переменились еще недавно беззаботные одноклассники, с растерянным видом остановился в двери вошедший только что в класс Смаслов, который куда-то пропадал на большой перемене и сейчас, вернувшись, словно бы пованивал навозом, что ли, никто, правда, не понял, пусть и морщились от запаха, но Силин узнал, Конский. Однако, чтобы разбираться с тайнами загадочного новичка, был не самый подходящий момент, да и следующий урок начался, а после и вовсе за Вячеславом пришли. Глава 15. Немногим ранее, сад ее светлости, пощады, стоя на одном колене и с приставленным к шее, правда, не сильно интенсивно светящимся световым клинком, выкрикнула, как видно, проигравшая в этом явно тренировочном поединке и тяжело дышащая сейчас боярыня Чкалова. «Ха-ха, я снова одолела тебя, Рга, и просто так тебе не отделаться», торжествовала самодовольная боярыня Рюмина, гордо стоящая посреди полянки в обрамлении дивной растительности. «Пха, ты сильнейшая в благородном искусстве кнут, и если бы не досадная случайность, то колено пред тобой преклоняли бы не от ран поморщившись, а по статусу склонив голову. Прошу, прояви милость и позволь мне залечить ногу, я ведь признала тебя выше себя», смиренно взывала к милосердию высокая красавица с роскошной синей косой, обращаясь к продолжавшей упиваться ситуацией фигуристой краснокудрой победительнице. «Что ж, так и быть», довольно сверкая черными очами, насмешливо выдала Тха, чуть приподняв при этом своим клинком подбородок поникшей Рга, дабы взглянуть в ее серые глаза и насладиться превосходством над некогда гораздо более именитой одномерянкой. «Снова пощажу тебя, ступай, но знай, я, величайшая в кнут, бесспорно, ваша милость склонив голову, вы лучшая и нет вам равных, почти тогда же, сад ее светлости, ну нет, ну не надо, не здесь же, ах, еще, что, хорошо тебе, маленькая лукавая проказница», раздался из тех же кустов торжествующий голос, который, впрочем, не перекрывал специфические шлепки с характерным хлюпаньем, не оставлявшие сомнений насчет происходящего сейчас в глубине зеленого укрытия. «Вы бесподобны, ваша милость, ах, я вся горю и таю. Просила же, зови меня по имени, хитрая ты бестия. Я давно раскусила тебя, и мне известны все твои темные стороны, порочная ты негодница». Наигранно грозно звучал голос одной из сокрытых от глаз двух красавиц. «А да, Рга, да, еще, не останавливайся», скулила из кустов, судя по голосу, Заболоцкая, явно теша своими артистичными возгласами эго, получается, Чкаловой, чья оснащенность, как мы помним, никоим образом не противоречила фоновым, так сказать, звукам. «Ты сейчас познаешь всю мою мощь», уже рычала до крайности распалившаяся боярыня. «Да, ты лучшая, нет равных тебе».